идеал. Тупые звуки вспышек газа над мертвой яростью голов, и скуки черная зараза от покидаемых столов. И там, среди зеленолицых, тоску привычки затая, решать на выцветших страницах постылый ребус бытия.